Глава 13. Яромир. Наконец, этот долгий день подошел к концу. И я бы, возможно, тоже лег спать, как Селин, которую я проводил до ее комнаты, проследив, чтобы появилась охрана. Но у меня было одно важное дело. Я отправил ментальный приказ Левару о том, что жду его в своей комнате вместе с парой генералов и начальником охраны. Должен же мне кто-то рассказать, что за балаган тут творится. Как, из-за нескольких десятков учеников в Академии теперь нет свободных мест? А это мы поняли, когда приезжие начали кричать, ругаться и даже угрожать из-за того, что набор окончен. Бедному директору пора было выдавать премию за его стойкость. Не испугался, дал отпор и заявил, что места нет. Совсем нет. Пока я шел по коридорам гостиницы, натыкаясь на новых учеников и учениц, которые уже строили глазки, все вызываемые прибыли. Стоило перешагнуть порог комнаты, как они склонили головы, а сыновья весело помахали мне. Это было неожиданно и приятно. За последние дни мы уже виделись больше, чем за прошедший год. Все же идея с академией оказалась хороша для семьи. Я прошел до стола и сел на стул, устало вздохнув. «Мой король, вас что-то беспокоит?» «Если волнуетесь насчет строительства, то не стоит. Через 2 дня все будет готово. Часть здания уже готова, и внутри ведутся работы. Полигоны, места для боев тоже в работе. По желанию королевы, мы также организуем парковую зону», — отчитался один из начальников, склоняя голову еще ниже. «Это все хорошо, но меня волнует другое. Откуда столько народу? Генерал Багдар, ваше ведомство так изменилось, и теперь там служат девушки в пышных платьях? А возраст стал настолько неважен, что и юнцы попадают в элитные отряды? И откуда здесь драконы и эльфы? Нет, я понимаю, это граница королевств. Но это же деревня. Что тут забыл второй принц драконов?» Кажется, я уже кричал, но это было от нервов. Уж больно понравились жене прибывшие личности. «Мой король, я сам пытаюсь выяснить этот вопрос. А что касается моих людей, то они зачислены в Академию почти всем штатам. Но это не юные девы и мальчики. Думаю, вы видели наших воинов. Высокие, сильные, полные магии. Они в курсе дела и будут вести себя незаметно. Высокие, сильные, красивые. Бездна тебя побери, генерал. Я сказал привести воинов. А почему гостиница переполнена красавчиками? У жены глаза разбегаются от выбора. Ты что, не мог найти кого пострашнее? Или ты воинов по лицам выбирал, кто красивее?» Багдар открыл рот, но не смог дать ответ. А вот сыновья начали посмеиваться. «Чего смеетесь? Это ведь из-за вас столько народу понаехало. Слышал я все эти фразочки. Первый принц, он будет мой. Генерал Гедеон будет преподавать. Я не смогу это пропустить. Третий принц обещал поделиться опытом только с избранными. Вы когда успели все растрепать? Я думал, все будет тихо. А сейчас? Вилор, твой же друг дракон тут не просто так». Сын загадочно улыбнулся и произнес: «Отец, я встретил Шириана во дворце, когда собирал вещи. Он просто заглянул в гости, но я и рассказал, что временно буду отсутствовать. Что нашел местечко, где невесты меня не достанут, идея ему понравилась. Видно, он тоже решил спрятаться, так как ему уже ищут невесту. Но что-то пошло не по плану, и девушки приехали сюда». Нехотя сознался старший принц, а потом скривился, когда за дверями прошла стайка шумных девиц. Вот ведь хитрецы. Но тут вышла промашка. Школа кишит потенциальными невестами, которые оказались очень проворными. Ничего, может, это и к лучшему. Сын не сбежит и, наконец-то, присмотрится к красавицам. Уж одна-то должна покорить его за год учебы. Так что проведем своеобразный отбор. Хорошая идея. Если все так, то присутствие принца теперь понятно. Один вопрос снят. Впрочем, как и второй. Это я о многочисленных девушках. «Но откуда столько юношей?» «Прости, отец». «Это, видимо, моя вина», — проговорил второй принц, вставая. «Гедеон, ты что, решил всех своих учеников сюда перетянуть?» «Если это так, то десятки молодых магов из благородных семей могут смешать мне карты. Ведь они пока холостые, и каждый мечтает найти одаренную невесту. А тут Селин с тремя дарами. Кошмар. Нет, конечно, я хотел отдохнуть. Но уйти и не объясниться было бы неправильно. И что ты сказал? Что на год перейду в небольшую академию, где тоже необходим боевой маг. Ну и сын опускает глаза, и я понимаю, что дальнейшее может мне не понравиться. «Давай уже заканчивай», — говорю устало, потирая глаза. «Отец, в академии ведь было столько пустых мест, грех было не намекнуть. Да к тому же отдых отдыхом, но мне нужно движение. Да и обучить в спокойной обстановке десяток учеников было бы не так плохо. Они могли бы достичь больших высот. Вот и будешь развлекаться не с десятком, а с сотней. Хорошо, в школе всего 150 мест. И часть заняли девушки, которых ты тоже будешь обучать, раз тебе так скучно». «Девушек? Серьезно? А что ты хотел? Это академия с общим образованием. Вот и придумай программу для юных девиц. Ингар, только ты меня порадовал и никого не привел». Младший сын стушевался и как-то загадочно изучает потолок. «Что, и ты кого-то пригласил?» «Я тоже посчитал, что оставлять столько пустующих мест нецелесообразно, и пригласил несколько подчиненных, скорее даже учеников, с которыми я работал последние лет 5. Умные парни, понимают науку». «Замечательно. Еще парни. И что-то мне подсказывает, Ингар не стал бы работать с пекарем или торговцем, а это значит, что его ученики тоже из знатных родов». Тяжело встаю и подхожу к небольшому окошку. На дворе почти ночь, но город не спит. Я бы сказал, он растет на глазах. Благодаря магии можно многое сделать. А если ты богат и силен, то твои возможности почти безграничны. Именно поэтому я не удивляюсь, увидев десятки новых домов. Но как же комично смотрятся богатые дамы и мужчины, прогуливающиеся по пыльным дорожкам среди старых почерневших построек. «Как я такое допустил?» — шепчу, смотря на все это. «Мой король, вас что-то расстраивает? Вы скажите, мы что-нибудь придумаем», — заявляет Левар, переглядываясь с моими сыновьями. «Придумайте. Да вы уже все и так отлично постарались. В академии должен был быть я и Селин. Ну, еще десяток личностей. А в итоге? Вокруг гуляет привлекательная охрана, принцы, друзья принцев со своей свитой и, опять же, охраной. Не думаю, что Шариана отпустили одного. И еще мне почему-то не доложили, что здесь делают сын генерала оборотней и третий принц вампиров. Если вы думаете, я их не заметил, то глубоко ошибаетесь». «Вы что, смеетесь надо мной? Это не замок, а академия. И как вы вообще объясните приезжим ситуацию с королевой?» «Отец, не беспокойся, маму давно никто не видел, да и изменилась она прилично. Возможно, для тебя это незаметно, но я с трудом узнал ее. Это веселая улыбка, легкость, юность. Никто не узнает в этой заводной девчонке строгую королеву, которая никогда не улыбалась. Да и ты выглядишь сейчас иначе. А большое количество охраны спишем на наше пребывание. Вам с мамой нужно просто затеряться в толпе». «Это шутка. Нам и затеряться? Скажи, как это сделать, владея тремя стихиями? Если я еще могу попытаться скрыть свои силы, то ваша мать... Она ведь ничего не помнит и поступила сюда, чтобы обуздать дар и раскрыть свои таланты. Думаете, такая особа будет незаметна?» Все тут же задумчиво переглядываются и начинают обдумывать варианты. Как сказать королеве, что опасно показывать все таланты? Ведь если покажет, на нее сбежится полакадемии из принцев и другой элиты. Да и не похоже Селин на простушку, тут и слепой поймет. К тому же девушка без памяти, а значит, без поддержки семьи. Легкая добыча. «Я поговорю с матерью», — решает Гидеон, уверенно смотря на меня. «Ну и ты, отец, будешь рядом. Я стану для вас куратором путем случайного отбора. Конечно, для прикрытия придется выбрать еще с десяток учеников, зато я смогу индивидуально заниматься со всеми И тогда-то и расскажу маме, что силу нужно прятать, особенно девушке, не знающей своего прошлого. А уж освоить дар я помогу. А я буду с ней в паре, так как таланты у нас одинаковые. Заканчиваю мысль и довольно улыбаюсь. Звучит как план. Ну что, приступим? Велор встает с дивана и довольно потирает руки. Хорошо, пока оставим как есть. Но, Левар, проверь всех. Узнай, почему они здесь. Не нравится мне присутствие сына генерала. Да и вампир еще пожаловал. Мы не враждуем, но он забрался далеко от своих земель. Зачем он сюда направлялся? Все сделаем, мой король, не беспокойтесь. Тогда расходимся. Еще пара дней, начнутся занятия. Постарайтесь все успеть. Гости покидают комнату, а я вместо того, чтобы лечь и отдохнуть, открываю портал. Миг. И я оказываюсь возле моей сладко спящей Селин. Присаживаюсь рядом и навеиваю крепкий сон, где вскоре появлюсь и я. Нужно же зажечь в жене огонек интереса к тому, что случилось в прошлом. Увы, но амулет я сам снять не могу, слишком мощный артефакт. Вот и приходится идти на хитрости. Но мне это даже нравится. Наша игра продолжается.